Пролог. Федор Федорович, граф Берг, поверенный великого князя Голицына, главы клана Роммель, придержал шаг своего коня, когда догнал группу всадников, подъезжающих к крепостным воротам. И все же, нет нужды выезжать столь малым отрядом в дальний бастион, да и слишком уж часто вы посещаете заставы крепости порубежья. Достаточно оказывать внимание личным присутствием раз в месяц. Глава клана приподнял бровь от неожиданности такого предложения, прозвучавшего от личного и верного поверенного. Великий князь готовился отправиться из Ставрополя на Волге, где его сыновья перешли на очередной курс в Академии боевых рун. Планировалось затратить небывалое количество свитков порталов, так как расстояние единичными перемещениями не перекрывалось. «Я чего-то не вижу, или же чего-то не знаю», — обратился он с ответным вопросом к Бергу. «Проясни, пожалуйста, друг мой, что изменилось со вчерашнего вечера?» Князь надел и поправил белоснежную перчатку, которую держал в руке. Взявшись за повод своего боевого коня и положив кисть свободной руки на эфес рунной шпаги, он нахмурился, рассчитывая услышать что-нибудь нехорошее из новостей. «Видите ли, ваша светлость?» Чуть замешкавшись, Берг все же не замедлил с ответом. «Тот дальний бастион, что на стыке с соседним кланом...» Он поравнялся конями с князем. «Тот бастион слишком затянул с очередным докладом. Гонца не прислал». «И что в этом такого?» — парировал обеспокоенного графа князь. «У нас зачастую задержки бывали, да и осень, а там и зима. А положение тамошнее, ну, сам посуди». Голицын пока не понял причины неуверенности или обеспокоенности графа. «Перевал, да еще лесные долины между двух хребтов. Снега до грязи на дорогах полно. Да и вообще, некоторые заставы отрезаны», — привел он неоспоримые факты. «Те заставы в общей цепи укреплений, а вот этот самый бастион», — он помотал головой, выражая неуверенность, — «на склоне, да между двух сопок и перед долиной, что по донесениям долгое время контролировалось темными, пока их той весной не выбили. Не случилось бы чего». «Вот я и думаю, что нет нужды самолично к ним с проверками наведываться. Сейчас, по крайней мере». «Ты, друг мой, любишь перестраховываться? Ведь если прорыв был бы, а?» Князь пустил коня шагом. «Тогда мы бы уже знали, ведь этот бастион к старым рубежам относится. А новая линия застав и крепостей, что уже ближе к нам, там бы сигнал давно получили и отреагировали с подмогой. Хотя...» Он задумался. «Говоришь, много снега намечается?» «Да когда уж, в какую зиму-то ударение, то и мало снегов-то было», — повел плечом Берг и посмотрел на нескольких подчиненных, убиравших ранний снег вокруг гарнизонной харчевни. «Ваша светлость!» — он поправился в седле. «Да, вот еще что. Там напряженность с портальными свитками. Впрочем, как и везде. Может, гонцов из-за этого и не было. И они не смогли доложить, о каком несчастье. Нужно проверить». Князь прислушался к доводу, готовый согласиться с поверенным. «Кстати, а как скоро смена увольников? Соседи когда в бастион заступают?» Он вспомнил о договоре двух кланов на ротацию состава. «И вот еще что». Князь прикоснулся к подбородку, решаясь. «Раз уж проблемный он, а если смысл его содержать, коль далее за ним перекрываемо все регулярными частями и нашими заставами?» «Подумаю еще». Он развернул коня и направил его к крепостному зданию, служащему резиденцией для главы и командования. «Ты возьми и составь на мое имя грамоту о выделении пары свитков порталов, да на отделение клановых бойцов. Обязательно под прикрытием пары сильных магов», — начал озвучивать решение князь. «Я подпишу все. Ты отправь их туда. И не затягивай. Пусть выведают там все. Может, и вправду забросить его, коль о скором наступлении никто не поговаривает. Когда там усиление придет, обещанное императором? Да и выделят ли его для великих свободных кланов? Вопрос еще тот. Может, пополнит регулярными солдатиками? А может, из новых вольников гарнизон тот сформируют? Да и мало там места. Крохотный тот бастион для нормальной этой численности боевого состава. Берг заметно обрадовался скорой перемене решения князя Голицына. «Все исполню сегодня, ваша светлость», — козырнул граф. «Подберу людей и заявку подам». Граф заявил о понимании распоряжения. «А завтра поутру отправлю отделение. Да наказ сделаю, скорее вернуться с донесением». «Добро», — согласился князь, соскакивая с коня. Передав повод дежурному конюху, князь Федор Федорович Голицын вошел в крепостное здание, а его поверенный направился к казармам клановых солдат и к местам расположения вольно-наемных магов, воюющими зачастую бок о бок. Раскрывшийся портал нарушил тишину утра хлопком, спугнув ворон на одинокой башне. Птицы поднялись с полусгнившего покрытия крыши старинного фортификационного сооружения и с противным карканьем закружились в небе, подыскивая себе новое место. Башня расположена поодаль, снаружи стен малой крепости, которую сложно крепостью-то назвать из-за размера. Несколько оборонительных башен по углам шести ровных стен, пара построек внутри и колодец, сарай с парой амбаров и казарменные помещения, отстроенные сравнительно недавно, плохо вписываются в общий ансамбль древнего бастиона. Так его и окрестили одиноким бастионом, что стоит первым в многоуровневой линии обороны от темных. Пологая долина простирается за перевалом, где горная цепь прерывается и дает вольготно расти лесу. Но сам бастион стоит на обширной поляне, рядом с заброшенной деревенькой, название которой уже никто и не знает. Да нет просто тех старожилов, что должны его помнить. Там, дальше в лесах, есть еще поселения. Жители их привыкли к войне. А военные с рунными магами ограничиваются редкими патрулями, доставляя людей наедине со своими проблемами. Однако оно, население, умудрилось прижиться во враждебной зоне, где начинается захребетье. Отделение вышло из портала слаженно и затратив минимум времени. Изготовившиеся к бою высокоуровневые маги начали вязь рун защиты, предоставив боевым магам готовиться к возможной схватке. «Подпоручик Глеб Иванович!» — обратился к своему командиру молодой парень из боевых магов. «Тишь-то какая!» Стволом рунного карабина он обвел полукруг, рефлекторно определив свой сектор. «Не нравится мне это!» — пробормотал Глеб. «А ну-ка, ребятки, осмотрите сначала казармы!» Дал он команду, сам прищурившись, глянув на стены. «И контролируйте там», — указал он на лестницу, ведущую на стены бастиона. От десятка бойцов отделилось четверо и устремились исполнять приказ. Замерев у дверей на мгновение и взведя курки револьверов, двойка проникла внутрь помещений, лихо справившись с дверью. Маги защиты почти закончили вязь, и звуки стрельбы раздались изнутри, заставив оставшихся присесть на до колена и направить оружие на вход. «Одна!» — выкрикнул парень и вышвырнул через порог тушку непонятного зверя, выглядевшего так, словно он умер давно. «Злыдня ночная, как противно!» Исчаздие попало под действие солнца и задымилось жутко, да нельзя, воняя сожженной гнилью. Через мгновение на том месте остался лежать только череп существа, пришедшего из-за грани. Кость его приобрела черный цвет и немного уменьшилась. Поверхность изменилась и стала словно полированной. «Глеб Иванович, а более нет никого?» — недоуменно добавил другой боец голосом, звучащим постарше. «Пряталась в чулане от света», — добавил тот же голос из глубины помещения. «Ищите дальше. А это...» — он подошел и поднял костяшку. «Хороший придаток для безденежных». Он окинул группу бойцов взглядом. «Василь, лови!» — кинул он артефактную добычу грузному парню. «Продашь или сдашь в клановое хранилище. Правда, дешевле получится, чем к скупщику отвезти», — пояснил подпоручик, обрадовав счастливчика. «А теперь давайте-ка все осмотрим. Сдается мне, что тут умерли все, сгинули еще вчера ночью. А вот по поводу этой злыдни я что сказать могу?» — продолжил умудренный поручик. «Только то, что варлот рядом в лесах бродит. Тьфу!» — он выразительно сплюнул под ноги. «Да чтоб его! Будет теперь вырезать гарнизоны!» «Но а как же караул?» — удивился Василь. «Они же в паре с сильными магами на страже стоят». «Расслабились, видать», — Глеб пожал плечами. «Да теперь уже и не узнать, что да как тут не заладилось. Может, кончился заряд артефакта. Кто его знает?» Но он махнул в расстройстве рукой. «Ладно вам, давайте смотреть, да и возвращаться будем. Может, и вправду выжил кто, а?»